Девятаев был опытным летчиком и отлично знал, на больших скоростях пользоваться тормозной системой следует с крайней осторожностью. Резкая работа тормозами может привести к аварии, в которой пострадают и люди, и машина. Но промедление грозило еще большей опасностью. Если бы пилот принял решение прервать взлет на пару секунд позже, тяжелому бомбардировщику не хватило бы полосы, и он вместе с заключенными навсегда сгинул бы в темных волнах холодного Балтийского моря. Машина продолжала по инерции мчаться под уклон. Завизжали тормозные колодки основных колес шасси, хвост начал угрожающе подниматься над бетонкой. Еще немного, и машина скапотирует. Перевернется через моторы и завалится на спину. И тогда конец. Михаил отпустил тормоза. Хвостовая часть фюзеляжа тут же грохнула о полосу небольшим колесом, и самолет продолжил стремительное движение в сторону моря. Но теперь уже на всех трех колесах. «Сука, как же тебя остановить?» — бормотал Михаил и снова нажал на оба тормоза. Ситуация повторилась. Плавный кивок самолета под невыносимый визг тормозных колодок. «Не получается. Ни черта не получается», — лихорадочно соображал Девятаев. «Еще успею погасить скорость». До конца взлетно-посадочной полосы оставалось 50 метров, когда он толкнул ногой левый тормоз и одновременно увеличил обороты правому мотору. То ли сработал инстинкт, то ли своевременно осенила нужная мысль. Хейнкель повел носом влево. Да так послушно и резво, что образовался нешуточный правый крен. Левое колесо подскочило на метр над бетонкой, а консоль правой плоскости опустилась и пропахала по мерзлой земле за пределами полосы. В кабине моментально сделалось темно. «Неужели горим?» — ужаснулся летчик. Он поспешил убрать газ и вернуть педали в нейтральное положение. Самолет остановился, покачался на правой основной стойке и хвостовом колесе, затем с громким треском бухнулся левым о край бетонной ВПП и замер. Ни огня, ни дыма не было. Вокруг самолета оседала пыль. «Шасси не поломались?» — прошептал Михаил и осмотрелся сквозь просветлевшее пыльное облако. Бомбардировщик стоял без крена на целых колесах. Рядом, буквально в нескольких метрах от фюзеляжа, зиял обрыв, под которым одна за другой накатывали темные волны с седыми пенистыми гребнями. «Цел! Цел наш самолет!» — возрадовался Девятаев. Он опять закрутил головой. «Но почему, черт возьми, он не хочет взлетать?» «Володька!» — крикнул он в темноту узкого коридорчика. Не на шутку взволнованный товарищ появился через секунду. «В чем дело, Миша? Почему не взлетели?» — выпалил он. «Сам не понимаю. Вы в порядке?» «В порядке. Кривоногов только затылком приложился». «Володька, сбегай к хвосту. Глянь, не стоят ли на рулях стабилизаторов струбцины?» «А как они выглядят?» «Красные железяки. Я ж тебе объяснял. Они не дают рулям двигаться». Но Володька исчез. В те несколько секунд, пока он отсутствовал, Михаил еще дважды пробежал взглядом по кабине в поисках возможной причины неудачного взлета. Заодно энергично подвигал штурвалом. Тот с трудом, но повиновался. «Закрылки? А если дело в них?» Вдруг пришла догадка. «Где управление закрылками?» Рукоятку гидравлического управления закрылками с четырьмя положениями он нашел сбоку от пилотского кресла, рядом с рычагами раздельного управления моторами. Напротив каждого положения металлического рычажка имелись цифры 0, 15, 30 и 60. Ошибка исключалась. Цифрами обозначались градусы углов, на которые устанавливались закрылки для различных режимов полета. 0 соответствовал нормальному горизонтальному полету, 15 — для взлета, 30 — для гашения скорости перед посадкой и 60 — непосредственно для посадки. «Вот оно! Надо поставить во взлетное положение!» Девятаев перевел рукоятку на одну защелку вниз и зафиксировал напротив цифры 15. «Теперь точно взлетим!» Вернувшийся Соколов крикнул. «Все осмотрел! Нет на рулях никаких струбцин!» Летчик и сам уже понимал, что рули свободны. Если бы их удерживали струбцины, штурвал не сдвинулся бы с места. А тот все же имел некоторый свободный ход. «Мишка, чего стоим? Взлетай! Мишка, немцы бегут со стоянок!» Послышались встревоженные голоса товарищей. Посмотрев в противоположную от моря сторону, Девятаев увидел, как темные фигурки покидают стоянки зенитных батарей и быстро двигаются в сторону ВПП. «Они еще не догадываются о захвате и угоне Густова», — понял Девятаев. «Если бы догадались, уже открыли бы ураганный огонь из пулеметов и зенитных орудий. Или выкатили бы на полосу пару грузовых автомобилей и перегородили дорогу. Раз бегут к самолету, значит, уверены, что внутри немецкий экипаж». Такой вывод давал надежду на вторую попытку. «Это меняет дело», — тихо процедил летчик, наблюдая за приближавшимися фашистами. И, обращаясь к товарищам, успокоил. «Не паникуйте, ребята. Сейчас повторим взлет».